Тоже водяное рассечение выполняется довольно бодро, но с кровью все совсем иначе. Она тяжелее, сложнее и безжалостнее к ошибкам. Нужно контролировать, контроль именно то, что мне сейчас так необходимо. Давай, тяни и толкай. Делаю движение рукой назад и вперед, создавая острое лезвие из крови, которое разрубает пополам иссохшие от отсутствия влаги тело волка. Следом падаю на колени и едва хватаю ртом воздух. Этого все еще недостаточно. Черт, это просто псина из тундры. У животных покрупнее защита выше, а у людей, они ведь еще классифицируются на магов и немагов. Даже вторые, это цели гораздо высшего порядка, а маги совершенно другой уровень. Мне трудно было даже месяц назад почувствовать движение их крови. Что уж говорить про контроль других магов воды, это невозможно. Нет, в мире нет ничего невозможного. Просто мне нужно больше силы. Но где ее, черт возьми, достать? Она не растет на деревьях, как какой-то дикий фрукт. Я понял. На Северном полюсе слишком много воды. Она есть в океане, в снеге, льдах и айсбергах. Ее слишком много, поэтому мне не стоит переживать за ресурсы для практики. Но что, если это моя главная ошибка? Я когда-то смотрел фильм, где снайперы в два раза быстрее обучались на войне, а не на полигонах. Во время боевых действий ресурсы ограничены, это заставляет человека лучше их контролировать, беречь и использовать по предназначению. Когда у человека слишком много ресурсов, он перестает их ценить и в будущем ему трудно развить навык их поиска. Ха-ха, теперь все ясно. Даже с ресурсами всей воды мира я не могу вызвать цунами. Я не могу контролировать сложные цели, ложась на спину, стараюсь посмотреть в холодные облака, ища в них ответ на свои вопросы. Если я так ограничен, то нужно наложить на себя еще больше оков, как воины в геройских романах накладывают на свои тела утяжелители. Иначе у меня ни за что не получится противостоять стихии. Она меня поглотит и уничтожит. Нужно покинуть северное племя воды. Мир огромный, в нем хранится много секретов и тайн. Отец предоставил мне доступ к библиотеке, где я почерпнул все об истории магии воды, но там были лишь простые приемы для чайников. Они не помогут против чего-то крупного. От матери и целительниц я углубился в основы исцеления, но невозможно вылечить стихийное бедствие. Мастер Паккуль лишь направляет меня, всегда говоря, что необходимо найти свой путь самостоятельно, а не идти протоптанной дорогой. Это говорит о том, что, стоя посреди двух дорог, нужно выбрать самую тернистую. Если пройти ее, то и все остальное будет по плечу. Я обязательно стану сильнее, даже если мне придется стать никем в чужих землях. Ведь только став никем, можно стать хоть кем-то в этом мире. Родители, наставники, друзья и принцесса, закрывая глаза, принимаю окончательное решение. Мне нужно со всеми попрощаться. Я слишком слаб и не могу гарантировать свое выживание в погоне за силой, но ради них всех, ради тех, кто мне дорог и нравится, необходимо вернуться живым. Глава 5. Новый путь. Части. Сегодня был важный для меня день, поэтому я полностью проигнорировал строгое расписание тренировок и отправился играть в водяной футбол. Это была наша любимая игра, требующая от игроков не только силы и ловкости, но и умение управлять водой на достойном уровне. Наверное, в этот день собралась детвора со всего нашего племени, что меня радовало. Мы разбились на две команды по 5 человек. Наша команда называлась «Ледяные соколы», а команда соперников взяла прикольное название «Огненные волки». Мы все были друзьями или хорошими приятелями, но на игровом поле мы становились соперниками. Поле для игры – большая ледяная площадка, окруженная снежными барьерами. По центру поля находился сугроб, из которого мы брали воду для создания мечей. Сугроб разделял поле на две половины невидимой границей, и именно рядом с ним была нейтральная зона. Вскоре началась игра, и я первый создал из воды большой мяч, а после бросил его в сторону ворот соперников. Но один из соперников сделал водяную стену и отразил мое нападение. Следом его соратник создал из воды ловушку на нашей половине поля. Один из нас даже наступил на нее, прокатываясь по снегу и промокая до нитки. Тарук был в нашей команде и не подкачал. Он создал из воды волну и отправил ее к защитникам ворот. Они создали ледяную стену в качестве защиты, но Нурук воспользовался шансом и создал из сугроба новый мяч, отправляя его по хитрой траектории в ворота соперника. Так мы забили свой первый гол в этой игре. Следующий гол был уже от меня, но, как всегда, в необычном исполнении. Я создал мяч и перекинул его Таруку, чтобы он перекинул его Нуруку. Тот поймал его рукой и перебросил к четвертому игроку в нашей команде, лишь затем, чтобы перебросить пятому. Когда скорость передач внутри команды достигла пика, один из товарищей кинул мяч мне, и я со всей силы запульнул его в ворота соперника. Немного перестарался, но обошлось без жертв, так как мяч полетел по пустой траектории. После двух успешных голов для нашей команды наступила череда неудач. Мы пропустили сразу три гола. И вот, когда противники уверовали в свою победу и расслабились, мы начали контрнаступление, сравнивая счет. В итоге к концу матча счет составлял 5-3 в нашу пользу. Обычно на играх я не выкладывался даже на четверть, но сегодня выложился на треть. Не хотелось запомнить последнюю игру с привкусом поражения. Развлекайтесь. Пройдя сквозь нашу ледяную преграду, мастер Пакку недовольно осмотрел всех присутствующих. Бездельники, недовольно покачав головой, он уже собирался уйти, как я его окликнул. Наставник, подбегаю к нему и совершаю традиционный поклон от ученика к учителю. Он довольно кивнул, ведь я не часто прибегал к традициям нашего племени, считая их варварскими и устаревшими. Я понимаю, что слишком неопытен по сравнению с вами. От моих слов он почему-то наморщил лоб и недовольно скривился. Прошу вашего разрешения на бой во время нашего следующего урока. Уже хочешь бросить мне вызов? Улыбка нечастый гость на его лице, поэтому она меня удивила. Хорошо, если таков твой выбор, то я его одобряю. Но помни, тебе придется выложиться на все 100 и пройти долгий путь к победе. Так он знает, проницательность моего учителя не знает границ, как и его навыки в искусстве покорять воду. Ну, это само собой разумеющееся, что он обо всем догадался. Ведь следующий наш урок будет через год или даже десятилетие. Мой путь на чужие земли будет долог и тернист, пока я не смогу стать хоть немного лучшей версией себя. Нет, немного меня не устраивает. Необходимо стать гораздо лучше, чтобы хотя бы удостоиться чести стоять подле великого мастера. И раз он одобряет мой выбор, решение сбежать из уютного места в поисках силы, тогда это можно назвать благословением. Спасибо, искренне улыбаясь, совершаю еще один поклон. Ваши слова много для меня значат. Я постараюсь вас не разочаровать и приложить все силы. Вздрогнув, наставник неприятно поморщился, а затем издал легкий смешок. Хорошо, я рад, что ты стал моим учеником. Честно говоря, когда я только начал с тобой заниматься, сжав губы, он следом шумно выдохнул и продолжил более серьезным тоном. Ладно, думаю, принижать твои способности больше нет смысла. Ты мой самый лучший ученик, но не смей этим гордиться. Тебе предстоит долгий путь. Всегда помни об этом. Да, он определенно прав. Долгий путь домой сквозь осознание себя и своих возможностей на пути к цели. Моя мечта слишком далеко от меня, как звезды на бескрайнем небе. Дотянуться до них невозможно, но человечество не стоит на месте и постоянно ищет способы сделать невозможное возможным. Создает новые устройства, улучшает робототехнику и строит огромные ракеты. Ученых всю жизнь постигали неудачи на этом пути, но они принесли необходимый опыт для сверстников и будущих поколений. Однако у меня нет времени ждать и надеяться на других, так что остается только действовать в одиночку. Проводив его спину, киваю на прощание. Спину человека, который был одарен с детства великим даром. У меня же все плохо, а равняться на сверстников слишком глупо. Нужно равняться на великих людей, чтобы стать такими же. Чем сложнее и выше цель, тем дольше к ней карабкаться. Взбираясь на вершину, можно не раз упасть, но те, кто ее достигнет, может услышать слова о собственном величии от других. Я никогда не считал себя великим и никогда не назову себя таковым. Это должны сделать окружающие меня люди. Все же человек всегда несправедливый критик по отношению к себе и своим достижениям. Наставница, вздыхаю, вспоминая о старушке, открывшей путь к магии крови и блокировке ци. Она яркий пример великого мудреца, накопившего за свое столетие много мудрости. К ней я и направился, осматривая по пути архитектуру нашего племени. В глаза сразу бросается огромная ледяная стена, окружающая наше поселение и защищающая от атак народа огня. Чтобы попасть к нам, необходимо пройти через серию шлюзов, контролируемых магами воды. Они поднимают и опускают уровень воды, позволяя входить судном или напротив, блокируя захватчикам путь к наступлению. Сам же город далеко не скучное место. Разнообразные храмы, ледяные дома и каналы придают ему живописности и красоты. Мы используем каналы по всему городу для транспортировки людей и грузов, но весь процесс четко контролируется магами. Без них обычные люди не смогли бы использовать даже части прелести каналов, чтобы выполнить свои задачи или просто полюбоваться на красоту ледяных сооружений. Можно сказать, что есть деревянные весла и обычные лодки, но они быстро ломаются, а с древесиной у нас беда. Мы сильно удалены от всего мира, так что торговцы – нечастые гости в наших краях. Стоит в древесине пропасть, как все пойдет по всеми известному месту. Вот и зависимость от водных магов. К слову, именно они построили самое важное здание – дворец вождя. Солнце бы давно уничтожило столь массивное здание изо льда, а если это не так, слишком много узоров на дворце все равно не смогли бы сохранить свое великолепие. У меня как-то была мечта стать достаточно сильным, чтобы там поселиться, но одной незначительной силы слишком мало. Чертовы традиции контролируют это племя, и это можно понять. Например, наш вождь не владеет какой-либо магией, а ведь сила в ней. Так что без традиций его бы уже давно сместили и вождем стал бы более достойный человек, например, мастер Пакку. Добравшись до лазарета, я заметил там знакомую фигуру старушки. Она прожила так долго, вероятнее всего открыв какие-то секреты магии исцеления. Я также изучаю это направление, ведь не планирую умереть от хвори в 20 или 30 лет. А еще мне хочется увидеть, как сильно изменится этот мир, в который мне довелось попасть. Подойдя к наставнице, делаю вежливый поклон. «Рад вас встретить, наставница». Громко и четко приветствую ее. «Мун, не надо так кричать, я еще не оглохла», потеребив мочку уха, ответила она. «Я хотел бы вас поблагодарить за ваше наставление. Вы помогли мне многое узнать о точках соединения энергии в телах людей», вновь киваю, радостно на нее смотря. «Но я хотел бы извиниться». «За что? Ты уже освоил магию исцеления?» Так что поднял моим старым костям уважение со стороны, она неприятно перевела взгляд на кучку девчонок, смотрящих на нее как на божество. «Я освоил магию исцеления за рекордное время и все заслуги отдал гениальному уму наставницы, но она почему-то этому не была рада. Не любит рекламу, так за что ты хотел извиниться?» «Ну, почесываю слегка отросшие волосы, пытаясь ответить так, чтобы не получить нагоняй. Я поступила опрометчиво с вашими знаниями». Грустно улыбаясь, стараюсь признаться в одном преступлении. «Магия исцеления должна только лечить, так вы мне сказали. Но отрабатывая некоторые приемы, я понял, что можно физическими ударами заблокировать некоторые точки, нарушая поток энергии. Так что, возможно, я отнесся с неуважением к вашим лекциям. Нарушить циркуляцию энергии?» С сомнением переспросила она. «Точно, я ведь ей не рассказывал про животных в северной тундре, на которых мне пришлось тренироваться. Там такое дело. Во время изучения магии крови я также попытался понять, как наносить удары правильно, чтобы полностью обезвредить хищников без магии. Их строение тел отличается от людских, так что потребовалось магии крови находить сосредоточение их энергетических каналов. Если точечно нанести удар пальцами по лапе, то примерно пару часов зверь не сможет ей двигать. Временное название этой техники – которое почему-то мне показалось знакомым, циблокерство. Возможно, если потренироваться на магах, получится их не только парализовать, но и временно лишить магических способностей. Ага, я тренировался на северных волках, но иногда и на других зверях. В общем, немного нарушил гармонию в природе, вспоминая лекции Пакку про гармонию между людьми и зверьми, проговариваю признание. На душе даже стало как-то легче. Безрассудный мальчишка, покачала головой старуха. «Тебе ни за что извиняться, но постарайся впредь так не делать. Ступай», по-доброму попросив оставить ее в покое, она слегка сморщила лицо. У нее много морщин, возможно, она практиковалась в сморщивании лица не одно десятилетие. «Ну, я пошел, ничего не обещая, отправляюсь искать принцессу Юи. Техника созидания и техника уничтожения. Лучше уметь все сразу, если это поможет выжить в этом мире. Война длится немногим больше 90 лет, и неизвестно, когда на нас могут напасть захватчики. Лучше быть готовым ко всему». Глава 6. Новый путь. Часть 2. Принцесса любила плавать на лодке. Это был единственный способ увидеть мир за пределами дворца вождя. Об этой привычке знали все, и поэтому было легко подстеречь ее на одном из каналов. Увидев знакомое лицо, она улыбнулась и помахала рукой. Я не обратил внимания на ее охранника, который смотрел на меня как на грязь. Вместо этого сразу обратился к принцессе Юи, жемчужине северного племени воды. «Принцесса, какое совпадение!» Приветствую ее с легкой улыбкой. «Ты опять здесь?» паршивец!» — рявкнул охранник. На грубость приподнимаю руку и слегка шевелю пальцами. За его спиной выросли три водяных щупальца, готовые схватить любой раздражитель. Охранник побледнел и проглотил слюну. «Прости, малыш Мун, я тебя не узнал. Не парься, я не хочу тебе навредить. Пока что, усиливаю давление щупалец, чтобы придать веса своим словам». Юи засмеялась, видя, как ее мускулистый сопровождающий испугался ребенка. «Думаю, принцесса недолюбливала этого человека. Все же, она жила как птица в клетке. Ей не разрешали ходить куда угодно без охраны, поэтому она не имела друзей, кроме меня. К ней было трудно подобраться. Можно я поговорю с принцессой наедине?» «Нет, ни за что», — категорично отказал охранник, а в ответ одно из щупалец обвилось вокруг его ноги. Он поморщился и кивнул головой. «Хорошо, что получилось выбить разрешение и пригласить принцессу на приватный разговор. Мы поднялись на ледяной мост, а охранник остался на приличном расстоянии. Он мог видеть нас, но не слышать. И вообще, мне всего 8 лет. Мужчина же не думает, что я хочу опорочить принцессу. Хотя, учитывая мои выходки и не по годам развитое умение запугивать старших, не исключено». «Спасибо», — мило улыбнулась принцесса, отворачиваясь от сопровождающего. «Не понимаю, почему тебя держат в клетке», — кривлю рот. «Это же неправильно. Принцесса, это не простое украшение. Ты должна знать свой народ, их страхи, надежды, мечты. Иначе как ты будешь править?» «Но женщины не могут править», — холодно отвечает принцесса, облокотившись на перила моста. «Отец любит меня и хочет защитить. Он говорит, что мир жесток и нужно соблюдать расстояние ну со всеми мальчиками. Похоже, ему просто нужен кто-то, кто будет слушаться его приказов», — озлобленно шиплю. «Но хватит о грустном. В будущем я стану достаточно сильным, чтобы каждый мог жить по своему усмотрению. Кого нужно, уравняю. А пока тебе следует высказать отцу свое мнение, чтобы он дал тебе больше свободы. Скажи ему, что чем больше ты знаешь о людях, тем лучше для нашего племени. А ключ к этому – общение со сверстниками». «Я уже пыталась», – вздыхает Юи. «Мы чтим традиции больше жизни. Традиции – это как цепь на шее, которая не дает дышать. В моем мире были страны, где женщинам запрещали делать все, что им вздумается. Ездить на машине, голосовать, учиться или работать без желания мужа. А еще их заставляли выходить замуж за незнакомцев или делали наложницами. Все эти практики во многом возникли из-за того, что люди неправильно трактовали религиозные трактаты. Ну, вроде как, нам учителя что-то там бубнили про законы, обычаи и традиции, как о причинах подобного. Но я на уроках в мечтах плыл и мало что из всего этого запомнил. Лишь в одном уверен, что каждый сам кузнец своей судьбы, а любые дурацкие нормы должны быть разрушены. Кажется, придется стать сильнее традиций, чтобы их сокрушить», — ухмыляюсь, глядя в серое небо. «Взять мое имя. Оно звучит по-разному, в зависимости от культуры и страны. Например, оно может означать «сильный» или «воин», но также «луна» или «чистота». Возможно, в странном имени и кроется моя судьба – стать достаточно сильным воином, чтобы пробиться до чистой луны. Луна возвышается над всеми и диктует время прилива и отлива. Думаю, нужен отлив консервативных взглядов, чтобы мир встретил перемены». «Ты хочешь силы, чтобы бросить вызов традициям?» — спросила меня принцесса с легким осуждением в голосе, неожиданным для ее возраста. «Чтобы стать хозяином своей жизни. Взять тебя, например». Обернувшись, беру под контроль ближайший снег, растапливая его до состояния воды. Потом притягиваю воду к себе и начинаю сложную манипуляцию над формой. Сначала нужно сильно сжать эту воду, а потом придать ей образ розы. Когда результат стал приемлемым, я заморозил воду и взял ледяной цветок в руки, чтобы подарить прощальный подарок принцессе. «Мне нравится с тобой разговаривать, да и все в тебе нравится. Но я понимаю, что мое положение в племени слишком низкое, и чтобы это изменить, мне нужна сила. Сила, чтобы бросить вызов родной стихии. Сила, чтобы управлять любым ее проявлением. Сила, чтобы диктовать правила, а не быть марионеткой на шахматной доске». Ум, заметно покраснев, девочка взяла подарок и отвела взгляд. «Ну, хотя бы у меня есть умение смутить сверстницу, и то хорошо. Я не могу подарить ей настоящие цветы, так как они не выживают в северной тундре. Но что мешает создать подарок при помощи магии?» «Ничего, вот и пользуюсь тем, что имею. Спасибо, но это слишком. Извини, язык без костей, а в голове ветер», — задорно пожимая плечами, замечаю подоспевшего к нам охранника. «Госпожа, время прогулки истекло. Пора возвращаться домой». С легким недовольством посмотрев на мои пальцы, он обратился к принцессе. «Увидимся завтра». Она посмотрела на меня решительно, еще сильнее заливаясь краской. В отличие от меня, у нее темная кожа, поэтому страшно представить, что было бы на белоснежном личике. «Завтра много дел, но как только я буду свободен, мы обязательно встретимся», закрывая глаза, улыбаюсь ей напоследок. «Это обещание», радостно кивнув, она пошла вместе с охранником к лодке. Я же направился к единственному торговцу, который толкал самые разные товары. Денег на карманные расходы не было ни у меня, ни у моих лучших друзей, и мне пришлось торговаться как последнему скряге. И то, некоторые вещи в дальние плавания не удалось заполучить. Но ничего страшного, благодаря магии воды мне много для жизни не требуется. Обошелся комплектом теплой одежды, покрывалом, провизией на две недели и подозрительными взглядами торговца. Ну и на сдачу один замятый листок бумаги и немного чернил. Собрался в долгую охоту, а не маловат ли? Почесывая свою длинную и густую бороду, спросил сутулый старичок лет под 80. Мал да удал, дай скидку. Зло смотря на свои сбережения, помещающиеся в две детские ладони, нагло прошу сбавить цену на товары. ХМ не дам, и так скинул. Хочешь разорить меня? Вот и поторговались. Ладно, у меня есть запасной план. Поменяй часть провизии на запасную обувь, жмот, бурчу под нос просьбу. Обзываешься? Ладно, уберу на 3 дня. Сжалившись, он решил прийти к компромиссу. Мне повезло обменять 3-дневный паек на обувь, но учитывая количество физической, эмоциональной и духовной работы, эта провизия на 10 дней закончится в лучшем случае через 6. Закупившись товарами, я через полчаса спрятал их возле водяного стока. Через него и состоится мой побег, хотя это немного опасно даже для мага воды. Но любые трудности закаляют нас, так что пофиг на это. К родителям вернулся под вечер и застал удивительную картину. Они приготовили просто невероятный ужин. В нашей хижине редко можно встретить северный суп, торт, ягодный чай и пирог. Не иначе намечался грандиозный праздник, и на радостях отец разрубил пирог на равные куски и раздал их всем. Сам же он взял кусочек с начинкой из лосося и капусты, а после проглотил его. Теперь пришло время остальным приступить к еде по правилам водного племени. Именно отец семейства дает знак начала семейного пиршества, как у каких-то аристократов. Я также приступил к еде и почувствовал, как хрустит корочкой и тает во рту сочная рыба. Запивая все это глотком чая из кружки, ощущаю горячий и сладкий привкус ягод. Очень редко их можно достать у торговцев, а цена их, ух, даже думать об этом не хочется, чтобы не испортить вкус. Вот как отец за обе щеки уплетает суп из креветок и морского ежа. В нос так и бил приятный аромат с нотками специй. Прекрасный ужин, но зачем? Дни рождения мы не отмечаем, а учитывая отсутствие аппетита у... Минутку, поскольку сейчас ночь, моя магия воды даже без луны имеет существенную прибавку. Закрывая глаза, пытаюсь почувствовать кровоток в телах своих родителей. С отцом было все в порядке, но куда больше удивила матушка. Ха-ха, похоже, я пропустил момент появления братика или сестренки, увлекшись ночными вылазками в северную тундру. Ну, пополнение в семье, это всегда в радость. По-любому родители будут долго благодарить духов луны и океана. Дабы скрыть смущение, открываю глаза и смотрю на ледяную стену нашей хижины. На ней висела маска, которую мой отец считал семейной реликвией. Она досталась ему от его отца, а тому от его. В общем, металлическая маска могла стоить целое состояние в нашем племени, так что оно и не удивительно. Маска, к слову, была практичной. На ней было 2 отверстия для глаз и 1 для рта. Еще у нее прикольные узоры. Темно-серый цвет с красной точкой на лбу и светло-зеленые линии на щеках. Стильно и четко, мне эта маска всегда нравилась. Точно, Мун, обратился ко мне отец, заметив мой любопытный взгляд. Эта маска передавалась из поколения в поколение, к первому сыну, и ты можешь взять ее в свою комнату. Она твоя, правда? Но разве она не является наследством? Непонимающе качаю головой. Нет, я ее получил в 20 лет. Но ты быстро растешь, и о тебе хорошо отзываются другие. Ты можешь ее хранить и даже носить, когда лицо вытянется и станет шире. Ха-ха, отец пошутил про мой возраст и худобу без всякой злобы, а матушка покорно молчала. В присутствии отца она казалась чуть ли не служанкой, что меня раздражало. Ладно, хватит, не хочу запоминать это все таким. Моя семья, счастливая и любящая друг друга, а также живущая в равных условиях пара. Закрывая глаза, пытаюсь навешать на себя иллюзию семейного уюта, но у меня не получается. Мое подсознание яро пыталось отбросить любую иллюзию, борясь за истину. Вот и испортил себе последний ужин. С чем можно себя поздравить? Я сегодня много тренировался, так что пойду спать. Нарушая традиции, встаю первым со стола, и под удивленные взгляды родителей делаю поклон. Потом подхожу к стене и хватаю в руки наследие, и уже с ним ухожу в свою комнату. Мне удалось магией воды существенно улучшить наши жилищные условия, ну, и не хотелось в одной комнате слушать подозрительные шлепки и стоны. Хех, сев за свой ледяной стол, где обычно читал свитки, достаю из кармана помятый пергамент. Время пришло написать прощальную записку, чтобы за мной не отправили спасателей. Нет, найти меня будет невозможно, пока не придет время. Глава 7. Новый путь. Часть 3. Время пришло. Жизнь в изоляции и подчинении строгим правилам вождя. Всему этому можно сказать прощай. Мне хочется увидеть другие народы и узнать о мире, чтобы с новыми знаниями стать сильнее. Побег будет опасным и трудным, а в моих руках только маска, не подходящая мне по размеру. Придется вырасти высоким и сильным, чтобы с честью нести наследие нашей семьи. Подождав, пока все в хижине заснут, я тихо выскользнул из своей комнаты и направился к водяному стоку. Там находилась провизия, способная помочь выжить какое-то время в жестоком океане. Что же касается места отхода, оглянувшись по сторонам и не заметив слежку, аккуратно убираю преграду водной магии и захожу в ледяную трубу. Она предназначалась как путь к отступлению на случай нападения огненной нации, и теперь ее призвание – помочь мне добраться до свободы. Дойдя до нужного места, убираю под ногами ледяное препятствие, создавая вокруг себя воздушный пузырь в водной оболочке. Он позволит мне дышать под водой и сохранить в целостности провизию. Правда, с ним довольно тяжело двигаться по течению. Оно выталкивало пузырь на поверхность, а мне нужно было достичь водяной глади под городом. Трудная, но выполнимая задача. Тот же наставник с ней способен справиться с закрытыми глазами, но мне такая роскошь непозволительна. Глаза должны четко видеть воду, чтобы лучше ее контролировать и нарушать ее естественное движение. Пройдя первое препятствие и почувствовав, как заканчивается воздух, поднимаюсь на поверхность. Пришлось разрушить ледяную плитку и встретиться взглядом со сторожевыми башнями. Магия крови подсказывала, что в них находятся посредственные часовые, почему-то не развившие сенсорику. Это странно, но вопросов по магии крови я старательно избегал и не говорил о ней даже наставнику. Раз ей никто не пользуется, вероятнее всего, она нарушает какие-то традиции. Хуу, выдыхая холодный воздух, стараюсь прижаться к ледяной стене и двигаться вдоль нее. Меня пока не заметили, что радовало, но бдительность снижать рано. Необходимо быстро добраться до задней стены, ведущей в открытое море. Взбираться по ней наверх глупо, а вот сквозь нее самое то. Изменяя агрегатное состояние льда на пар и укрепляя незадетые стихии основания, я буквально прошел сквозь стену к океану. Звуки тревоги не слышно, а ближайшие стражники находятся далеко от меня. Дело почти сделано, океан прямо перед глазами. Вставая в нужную стойку, стараюсь протолкнуть воду вниз и максимально наполнить пространство воздухом. Если мимо салак легко пройти, то морские патрули – крепкие орешки. Через них можно пройти, если соорудить подводную лодку. В моем случае это подводный пузырь огромных масштабов, причем нужно заморозить его основание, чтобы у меня была опора. Спрыгнув на нее, понимаю, что опора – это парочка занос в заднице, и подобное чувство усилилось, когда спустился под воду и закрыл за собой пузырь. Важно поддерживать таящий под ногами лед и продвигаться вперед. Мотор из магии воды – тут такая проблема. Стиль нашего племени основан на плавности движений, чтобы вода текла плавно и спокойно. Подобное в моей ситуации лишь мешало. Необходимо совершать резкие и четкие движения руками, только в этом случае вода начнет толкать пузырь вперед. Когда воздуха мало, по правилам безопасности следует дышать нормально, очень равномерно и гармонично, ни в коем случае не задерживая дыхание, разве что под самый конец, иначе наступит время отдышки, а она впустую потратит скудные запасы кислорода. А еще нельзя разговаривать, хотя очень хотелось. Опускаясь ниже, чтобы меня не заметили водные патрули, мне пришлось столкнуться лицом к лицу с подводной бездной. Луны не было, так что мой путь никто не освещал. Абсолютная тишина, разбивающаяся звуками пузырей, густая и давящая вода в полной тишине. Хорошо, что моя психика спокойно переваривала это. Я даже почти не вспоминал роковой день, когда захлебнулся до смерти. У людей в похожей ситуации должен возникнуть страх к своему убийце. Так я считаю. Но вместо страха во мне было пробуждено иное чувство, желание контролировать любые проявления воды, чтобы не допустить еще одной катастрофы. Тяжело дыхание становится обрывистым, а запах водорослей дурманящим. Кислород подходит к концу, но всплывать рано. Что же делать? Идея. Притормаживая толчки, создаю тоненькую водяную трубку и устремляю ее на поверхность. После соединения с водяным пузырем остается, что пальцы задрожали, а контроль над магией начал ослабевать. Многозадачность – не моя стихия. Трудно поддерживать столько приемов одновременно. Нет, надо теперь убрать из трубки воду и сдержать ее наплыв. Поставить невидимую преграду. Отлично, она соединена с пузырем и начала наполнять его воздухом. Так воздух есть, но что делать с мотором? Задумчиво смотрю на водяной пузырь и водяную трубку. ХМ, попробую небольшими рывками пробираться дальше, игнорируя холод и быстрый расход энергии на подобные манипуляции. Надо отплыть дальше, еще дальше, еще и еще хватит. Начинаю подниматься на поверхности, удерживать круговыми волнами свое тело на океанской глади. Ничего не мешает ходить по воде, но пешком до суши будет чертовски долго идти. У меня нет карты, направления или чего-то еще. Я не знаю даже, в какую нацию попаду, если буду двигаться долго и упорно вперед. Главное, никогда не направляться назад. Замораживая воду под собой, создаю ледяную платформу. Так проще удерживаться, выполняя множество манипуляций над водой. Ледяные лодки не создаются по щелчку пальцев и должны соответствовать многим стандартам. Например, иметь заостренную штуку, вроде киля, который позволяет резать воду и помогает лодке не переворачиваться. Обеспечение плавучести и устойчивости на воде – важная задача, а еще вода не должна попасть в лодку. Лодка. Моих навыков в лучшем случае хватит на дренную шлюпку. Еще мое средство передвижения должно легко держаться на воде, но не таять на солнце. Проблема. Так много требований, но реализовать их все сложно. Пофиг, буду доделывать по мере поступления проблем. Взобравшись на палубу, если 3 метра в длину и 1 в ширину можно назвать палубой, скидываю свои вещи. Еды надолго не хватит, а кушать хочется. Воду легко достать из воздуха и очистить от соли, отфильтровав через изменение агрегатного состояния. Что же касается еды, мой план рискованный, но надежный. У меня есть долгохранящаяся пища, которую придется экономить. Человек спокойно на одной воде проживает месяц или два, тут как повезет. Еще можно подлечивать себя магией воды, но жизненная энергия не бесконечна, чтобы одной ей питаться. Поэтому четко разграничиваем свои потребности и в свободное время занимаемся рыбалкой. Почти вся рыба содержит паразитов, ядовитые вещества или опасные бактерии. Есть рыба, которую рыбаки употребляют сырой, но какая это рыба? Загадка века. Лучше всего вылавливать всю подряд при помощи магии крови. Засолить рыбу морской солью не получится. Был бы уксус, тогда проблем нет. А так коптить? Ну, костер на ледяной лодке, звучит гордо. Без дров и огнива уж тем более. На солнце коптить запрещено, насколько мне известно. Оно не способно устранить все дерьмо. Сколько там сушится рыба. Даже выкачив влагу, лучше не рисковать. Остается только термическая обработка пойманной рыбы магией воды. Превращая воду в пар и разогревая молекулы внутри него, получится приготовить вареную рыбу. Ее уже можно есть. Угу, проблемы с провизией решены. Раз все решено, остается помолиться духом, чтобы не попасть в шторм. Вообще не хочется кормить собой водяных змей, делая технику дыхания, начинаю долгий путь в неизведанные земли. Надеюсь, моих возможностей хватит на простое поддержание моторчика. Иначе придется плыть лет 10, а не пару месяцев, как изначально рассчитывал. Глава 8. Океан. Океан был холодным и безжалостным, словно стальной клинок. Он не знал жалости и не прощал ошибок. За время путешествия в дальние земли я 3 попадал в бушующие ураганы. Вода хотела поглотить меня, но к моменту первой катастрофы у меня были умения противостоять стихии. К сожалению, моим вещам это не помогло. Почти все снаряжение и припасы отправились в свободное плавание, когда ледяную шлюпку несколько раз перевернуло. Я спасся во многом потому, что заблаговременно приморозил свои ноги к поверхности шлюпки. В противном случае отправился бы кормить рыбок. Выжила только маска, которую я успел схватить перед началом стихийной карусели. Ах, точно, одежда сохранилась, но сильно пострадала. У меня не всегда получалось разрезать гигантские волны, или самому погружаться под воду, чтобы избегать их атаки. Иногда они меня подлавливали и делали похожим на промокшую псину на морозе. Да, во время бурь в океанах температура падает не до нулевой температуры, но знойному ветру об этом забыли сказать. Вот так одежда после второго шторма начала напоминать тряпки, провонявшие дикими водорослями. И наконец, ко мне пришел в гости последний шторм, добивший и без того пострадавшую одежду. Нет, я понимаю, что радоваться нужно сохранению жизни, а не огорчаться потерей тряпок. Однако находиться голышом по пояс, еще и без обуви на ногах в мировом океане, ну, мне не нравится. Согреться можно путем разгона собственной крови в организме или пропарить тело горячим паром, но увлекаться горячей баней при перепадах температуры грозит опасностью простудиться. Разгонять кровь — тут замешана магия крови, а она чертовски прожорлива к ресурсам организма. Ну и своей кровью немного боязно управлять, так как мой контроль за время путешествия улучшился всего лишь вдвое. Этого недостаточно для безопасных манипуляций над собой, поэтому практика в этом ограничивалась легкими тренировками. И то, на руках и ногах, чтобы не пострадали внутренние органы. Что же касается увеличения контроля, то главное не гордиться своими успехами, чтобы не сбить темпы роста. Открывая глаза, я увидел сотни парящих в воздухе рыб. Они сильно дергались и барахтались, но не могли побороть мой контроль. На самом деле, у них нет каких-либо шансов противостоять магии крови. Являясь жителями океана, одного из двух столпов водной магии, они буквально стали частью его. А маги воды лучше всего раскрывают свой потенциал с водными элементами. Наверное, будь это волки, я бы взял под контроль в лучшем случае четверых, может пятерых, если ситуация критическая. Но если это будет не под палящим солнцем, а под светом луны, тогда примерно 15 волков смогу поднять в воздух и выкачать из них всю кровь. Начав делать руками плавные движения, я позволил рыбкам крутиться вокруг лодки с неплохой скоростью, в раз 10 выше скорости колеса обозрения. Интересно, а в этом мире есть что-то похожее на парк развлечений? Было бы здорово вновь познать радости детства, а то в океане за, опуская руки, позволяю всем рыбам упасть. Совсем забыл установить пометку на лодке, образовав магией воды крупную палочку на ней. Их было 3, что означало 30 дней путешествия. Сегодня время установить 4-ю. Блин, с таким количеством времени посреди океана и среди рыб уже не так весело путешествовать по миру. Вначале меня переполняли сомнения, которые подавляла решительность сделать шаг навстречу силе. Теперь будто сам океан нашептывает вернуться обратно, вернуться домой. Нет, все мосты к отступлению сожжены. Назад дороги нет, необходимо двигаться вперед. И чтобы не было так скучно, перешел к простой рыбалке. С поимкой, разделкой и готовкой рыбы проблем ни разу не возникло. Разве что в момент второго шторма только-только приготовленная еда покормила океан, а не меня. Ну, духи с ней, время рутины. Она состоит из поимки магии крови рыбки, потом идет создание ледяного ножа для осуществления разделки. Но вот дальше куда тяжелее. Очень непросто создать правильную кастрюлю из льда. Поместить туда рыбу без специй, соли, маринада, овощей и без кишок, разумеется. Кастрюля внутри представлена в виде пространства, заполненного наполовину льдом. Угу, именно закрывая прибор ледяной крышкой, начинается планомерная растопка льда внутри, превращая его в чертовски горячий пар. Главное, вовремя соблюдать циклы приема пищи. Энергии на готовку уходит неоправданно много. Есть – это необходимость, а разумно есть – это искусство. Обреченно смотрю на приготовленную еду и хочу поплакать где-нибудь в тихом и уютном углу. Устал от рыбы. Она без соли совсем невкусная, а уж тем более вареная. Собрав влагу из воздуха, создаю кружку из льда и делаю чай из воды. Чай из воды – лучший чай на всем белом свете. Купи невидимый чай сегодня и получи воду в подарок. Уже на глупые шутки понесло, но себя как-то развлекать нужно, иначе выйду в свет как неандерталец. А что, с ледяным копьем и отросшими до плеч волосами. Волосы и впрямь сильно отросли, и мне нужно их в какой-нибудь цирюльне обрезать. Мне очень нравятся короткие стрижки, а не всякая муть по типу «в волосах содержится магия и жизненная энергия». 12 седобородых волшебников из 10 одобряют. Волосы – это в основном мертвые ткани, и они содержат то же вещество, что и ногти. Не помню его название, но в книжках прямо говорилось, что в волосах силы нет. Как только волосы появляются на поверхности кожи, клетки внутри нити волос умирают. Поэтому мы не чувствуем боли, когда стрижем или бреем волосы. Элементарно нет живых клеток, способных передать сигнал боли в мозг. Но люди в Муриме тупые и топят за длинные прически. Ну, вши сами себя не разведут. Жуя хорошенько проваренную рыбу, стараюсь придать мозгу ощущение, будто это хорошо просоленная, маринованная в самых свежих овощах рыбка. Рыбка для богов, а не это вот все. Поужинав, приступаю к долгим и упорным тренировкам. За 40 дней прогресс с магией крови оставляет желать лучшего. Теперь, без надзора родителей, я могу тренировать магию хоть круглые сутки напролет, а в свободное время двигаться в новые земли. Ну и иногда, чтобы сохранить трезвость ума, стараюсь придумывать новые приемы магии воды. Придумал только 20, так что успехи на этом поприще маловато будет. Ведь магия воды основана на креативности, и любой уважающий себя маг должен придумать к концу жизни хотя бы пару тысяч новых приемов из воды. Вода – это хорошо, но только управление кровью способно быстро прокачать мои умения. Не будь их, погиб бы еще на первом шторме. Так я и практиковался до поздней ночи, пока не повстречал огни от корабля. Судя по размеру, большой корабль находился вдали, а моя шлюпка слишком мелкая, чтобы ее заметили. И то, раз потенциальный противник на горизонте, средства передвижения на всякий случай пришлось растопить. Так надо прикрепить маску к поясу водяными нитями и подплыть поближе, чтобы лучше рассмотреть флаг. При помощи магии воды, быстро добравшись до корабля, сразу получаю ответы на свои вопросы. Правда, их слишком много, так что пришлось их разбить на варианты. Итак, варианты ответа. А. Солдаты огненной нации. Б. Переодетые диверсанты, притворяющиеся огненной нацией. В. Пираты, угнавшие корабль народа огня. Д. Дезертиры огненной нации, бегущие от боевых действий. И кто же из них имеет флаг в виде огня? Еще и боязно в это все влезать, но у них может быть мясо. Не рыба, а мясо. Мясо – лучший друг после 40-дневного приема рыбы. А еще мне нужны продукты, наполненные минералами и витаминами, чтобы не выпали зубы. Без этих веществ им недолго останется существовать в этом мире. Многие пираты из-за долгих плаваний теряли зубы к 20 годам. Не хочу становиться вровень с ними. Как взобраться на корабль? Это легко, просто можно создать ледяные перчатки и ботинки. Ух, холодно, лед слишком близко прилип к телу. Еще бы сапоги моего размера получилось стырить. Воровать у незнакомцев с флагом из трех языков пламени страшно, но страх – это иллюзия. Мне нужна провизия. Металлическая обшивка корабля. Отлично, по ней возможно взбираться, примораживая и отмораживая ледяную обувь и перчатки. Но прежде, чем высунуть голову и осмотреть палубу, магией крови проверяю ее на наличие движимых целей. А немного ли для ночного времени? Человек 10. Надо переползти в более укромный угол. Угу, а кто-то в этот угол пришел поговорить по душам. Ха-ха, говорю тебе, скоро мы захватим Басинксе. С принцем Айра мы достигнем грандиозной победы. До меня донесся восторженный и неровный голос какого-то мужчины. Он казался странным, и дождавшись момента, высовываю голову и вижу. Хрена, а его капитан за яйца не подвесит на мачте, он же шатается далеко не от ветра и качки. И кто такой принц Айра? Это пока в планах, пожал плечами его более трезвый собеседник. На переброску войск, транспортировку припасов, борьбу с паразитами и не пойми еще с чем, уйдет год, а то два. Но тогда мы сокрушим царство грязных оборванцев. Поставим весь мир на колени. Все будет нашим, все поля, женщины, все будет наше. Восторженно задрав руки, солдат огненной нации смачно рыгнул. Мы не к этому стремимся, покачал головой мужчина в шлеме. Когда-то мы хотели объединить все континенты, создав одну большую нацию, разделить наши блага с миром. Мыслишь, как предатель, у нас великий праздник. Нам всем приказали праздновать начало конца иг для этих свиней. А ты мало того, что не отдыхаешь, так еще не поддерживаешь взгляды нашего хозяина огня Азулана. Вновь икнув, он прислонился к стене. Я не мыслю о предательстве, если ты об этом. Моя верность нашему народу абсолютно, просто. Победа достается слишком большой ценой. Покачав головой, он направился в сторону люка на корабль. Басинксе собираются штурмовать через год или два. Учитывая габариты города и силу его защитников, для штурма необходимо иметь в два раза превосходящие силы. Ну, это по правилам войны так делают. И если логически подумать, то ничего не остается. Я просто обязан не допустить своего появления в Басингсе, во всяком случае пока его штурмуют. Великих городов у царства Земли два, Басингсе и Амашу, а я у мамы один. Глава 9. Царство Земли. Дождавшись нужного часа, я начинаю свою операцию «Диверсант». Большинство солдат вернулись в трюм и уже должны спать. Сам уже хочу спать и по себе сужу людей. Пара дозорных. Если очень постараться, можно определить их угол обзора. Жидкости в телах людей имеют особый вектор направления, особенно в глазных яблоках. Таким образом реально судить не только о местоположении препятствий к кухне, но и о том, в каком положении они стоят. Однако, зная это, мне было непросто проскользнуть мимо немногочисленной охраны. Звук поднятия люка едва не спалил меня. Благо действовал быстро и наверняка, попадая в просторное помещение. У корабля была не прямая кишка, а небольшой лабиринт. Железные стены служили отличными укрытиями, но мне все равно не повезло. Я почувствовал трех солдат, направляющихся в мою сторону. Становиться невидимкой – вот истинная панацея от подобных проблем. Увы, но мне такая роскошь недоступна. Почувствовав жидкость в их телах, сперва беру под контроль одного солдата, усилием воли направляя его кровь из мозга на время. Такой бравого солдата не убила, но оперативно вырубила и отправила в царство Морфея. Прежде чем он упал, беру под контроль следующую цель, что далось куда труднее. Нас разделяло препятствие, представленное развилкой между коридорами корабля. Если маг воды не видит воду, то ему становится в разы тяжелее ее контролировать. Но удача улыбнулась мне, и второй охранник столкнулся с той же атакой, что и первый. На третьего не хватало времени, поэтому выбегаю в коридор и встречаюсь с замершим воином в шлеме. Могу ошибаться, но это тот трезвенник, что общался с пьяницей. Он встал в боевую стойку и уже был готов выкрикнуть сигнал тревоги, как две мои ледяные перчатки отсоединились от рук. Первая ударила его в грудь, выбивая необходимый для выкрика воздух, а вторая приложилась по металлическому шлему, создавая звон в ушах и дезориентацию у противника. И вместе с тем отличная атака повалила мое третье препятствие на металлический пол. Шума было немало, но и не на весь корабль. Так или иначе, действовать предстоит в пару раз быстрее, чем изначально планировал. Осторожно перебирая ноги, стараюсь не создавать лишнего шума и через минуту добегаю до металлической двери. Она сразу привлекла мое внимание. Вода есть в любых живых существах и ее можно почувствовать в людях, но также и в растениях. Овощи, даже срезав их с земли, будут содержать небольшое количество воды. Этих самых небольших содержателей за этой дверью было предостаточно. Резко войдя внутрь, застаю проблему. «Ты кто такой?» – удивленно спросил парень лет 18. Он был без отличительной униформы, но при этом держал нож. Судя по исходящему пару из некоторых плит, передо мной – кок этого корабля. Повар, иначе говоря, вскидывая руку вперед, беру магией крови под контроль его тела и после приподнимаю в воздух. Некоторые водные змеи, что мне попадались в океане, перестают издавать звуки ртом, если их приподнять над землей. Но на всякий случай, магией крови я прижал его зубы друг к другу. Можно было даже швырнуть его об стену и вырубить, но это создаст много шума. Сосредотачиваясь, направляю в его голову резкий поток крови. От перепада давления он успешно вырубается, что и позволило мне опустить его на пол. Какой же все-таки уязвимый у нас главный орган. Следом закрываю за собой дверь и приступаю к пополнению провизии. Нашел солидный мешок, куда скинул сперва маску с пояса, а после начал загружать его продуктами. Здесь было много мяса, капусты, моркови и какой-то неизвестной мне зелени. Заполнил мешок быстро, но как теперь совершить отход? Звуки шагов за пределами кухни говорили о том, что нужно подумать хорошенько. Тех трех парней найдут быстро и уже по пути меня могут застичь врасплох. Придется выбираться через открытые окна. Здесь темновато. Темным помещением корабля необходимо иметь источник света, а кухне вытяжку пара. В пользу освещения говорило то, что подвесные светильники не могут работать круглые сутки напролет. Разумеется, если в этом мире не создали электричество или его аналог на магии огня, и к моему благу или худу, окно здесь было, но представлено в виде щели на корабле, вытяжка, короче говоря, нормальный человек через нее не пролезет. Придется расширять пространство для отхода, создать экстремально низкую температуру или водяной резак, тонкую струю под бешеным давлением, тонкие манипуляции, еще и не проверенные на металле, лучше прорывать грубой силой. Кладу мешок на пол и вытягиваю руки вперед. Мне нужна океанская вода, но не простая. Ее необходимо сжать на максимум, чтобы создать просто чудовищное давление. Такое возможно только в этом мире благодаря магии. После этого пройти сквозь щели для воздуха и, была не была, металлу, покорись. Даже дополнительно представляю в голове, как вода разрывает эту щель, превращая в пробоину огромных масштабов. А вот результат получился менее воодушевляющим. Еще и звук от согнувшегося металла разлетелся на весь корабль. Хорошо, что я не проник на корабль подобным образом, но уверен, что способен обнаружить альтернативные пути проникновения. Жаль, но место неподходящее для подобных манипуляций и создания новых техник. Что там происходит? Кто-то из стражников направился проверить шум, но я вовремя протянул воду дальше и полностью заморозил вход на кухню. Огромная стена льда не даст противнику выбить металлическую дверь, а на плавление льда магии огня потребуется время, а его в обрез, поэтому продолжим расширение щели, уже не сдерживаясь в силах. Давай, еще гнись, еще, а теперь в диаметр. Арх, уши начали болеть от скрипа, но боль – это иллюзия. Вот, отлично, металл прогнулся до метра в диаметр. Беру мешок и обволакиваю себя водой, аккуратно выходя через дыру и после погружаясь под воду. Пузырь создавать в воде сложно, но возможно. Сперва убираю возле себя воду, отталкивая ее назад и следом создаю платформу для собственного удержания и дыхательную трубку для наполнения водного шара кислородом. Подождав секунд 10, начинаю дышать и толкать пузырь подальше от корабля. Все прошло чуть лучше, чем ожидалось. Меня не взяли в плен, но моих скромных способностей хватило только на партизанскую войну. Победил из засады 3 бойцов и бедного повара. Да, мне до борьбы с океаном как до луны при таких вводных. Надо стать еще сильнее. Но сперва продолжим плыть подальше от корабля, учитывая его курс. Мне нужно, не возвращаясь назад, подстроить свой маршрут на случай преследования. Не думаю, что за качан капусты, за мою голову объявит награду, но в варварском мире свои правила. Он мне плохо знаком, поэтому лучше не рисковать. Добравшись до безопасного места, всплываю на поверхности, создаю новую лодку. На ней уже и направляюсь подальше от потенциальной погони. У меня куча еды, полезной для организма и его дальнейшего роста. Если в шторм не попаду, то протяну до места назначения. Но что меня больше поразило, так это встреченная через 3 часа земля. Она находилась в нескольких морских милях от меня. Отлично, туда и направимся. Путешествие закончилось раньше, чем предполагалось, из-за смены маршрута. Сперва думал, что по меньшей мере еще месяц плыть, но об опасной вылазке за продуктами я не жалею. Неизвестно, сколько мне предстоит провести времени на суше, пока моих способностей не хватает для путешествия. Земля, словно Колумб, доплывший до Америки, я доплыл до песчаного пляжа. Впереди меня лес, а позади океан. Здесь мне предстоит разбить лагерь, ведь у меня хватает силы с кем-либо справиться только возле источников воды. Правда, создание ледяной хижины – гиблое дело. Температура воздуха куда выше, чем на севере. Наверное, придется импровизировать и строить шалашик из деревьев и листвы. А еще надо подумать, как выжить на земле без воды и снега под боком. Я слишком увлекся тренировками, чтобы запариваться над такими вещами. Зря, ведь это основа выживания. В общем, чтобы продолжить путешествие, нужно придумать комплекс тренировок по водной магии с поправкой на условия среды обитания. Думай, давай, куриные мозги, подкиньте хоть пару идей. Ну где можно достать влагу? Начинаю размышлять вслух. Если встречусь с противниками, то в прямом столкновении поможет магия крови. Кровь же есть в любых живых существах. Но блин, кровью управлять слишком затратно по энергии. Что если это будет отряд противников? Нести воду с собой не вариант. Максимум можно пару фляг, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания. Как вариант, доставать из воздуха воду. Но ее опять-таки слишком мало для противостояния группе противников. ХМ древесный сок, ах да, вода же содержится в деревьях, цветах, траве и листьях. Но что, если на меня нападут в пустыне? Надо и такой вариант рассмотреть. 100 солдат народа огня в пустыне против мага воды. Где ему взять воду? На ум приходит самая простая стратегия. Быстро выкачать кровь из одного солдата, чтобы сражаться с остальными, постоянно пополняя запасы через новых жертв. Но что, если конфликт необходимо решить без убийств? От этого вопроса уже тяжело. А ведь у многих есть семьи, которые возжелают отомстить убийце. Ну и покровители есть. Надо взять воду откуда-то еще. Если не из фляги, океана, растительности, деревьев, воздуха и живых людей, то выходит из почвы. Правда, с этим проблема есть. Водному магу трудно контролировать жидкость, которую он не видит собственными глазами. Еще стоит помнить, что расстояние до грунтовых вод на разных типах почвы сильно различается. Невозможно на глаз определить, через какую почву дождевые капли могут проникнуть глубоко вниз или оставаться в относительной доступности. Например, песок может хранить воду до 100 метров. Если же взять какую-нибудь очень жаркую пустыню, там расстояние может достигать полукилометра, как и у глиняной почвы. Еще есть и известняк, где вода доходит 200 метров. Ух, наверное, мне следует ограничить свое зрение и постоянно отходить от этого океана. Желательно научиться брать оттуда воду, хотя бы на расстоянии 300 метров. После этого можно тренироваться с выкачкой воды из грунтовых вод, и уже тогда со спокойной душой путешествовать по миру. Пожалуй, надо приступать к упорным тренировкам уже вчера. Глава 10. Гадалка. Возможно, я являюсь самым великим параноиком в истории человечества, так как на подготовку к путешествию у меня ушло более 50 недель. Но лучше потратить целый год своей жизни на изнурительные тренировки, чем рисковать своей жизнью из-за неосторожности. Ведь смерть легко наступает, но вернуться обратно невозможно. Это место идеально подходит, задумчиво поглаживая подбородок, словно опытный оценщик, выбираю место для финального испытания. Вода находится в нескольких сотнях метров под землей, рядом лес и река с бодрым течением. Закрываю глаза и концентрируюсь на окружающей среде. Мне необходимо почувствовать движение воды на значительном расстоянии и взять все под контроль. И это мне удается, я полностью сливаюсь со своей родной стихией. Открыв глаза, одним движением руки выкачиваю воду из всех деревьев и растений. Они разрушаются, но это не имеет значения. На их месте вырастут новые, а полученную воду использую для нового приема. Я сжимаю огромный поток воды в небольшой шар и превращаю его в раскаленный пар. У меня нет термометра для определения точной температуры пара, но он способен поджечь даже деревья. Температура горения древесины составляет более 200 градусов, а для того, чтобы ее поджечь, температура должна быть еще выше. Следовательно, температура созданного мною пара из сжатой воды превышает 300 градусов. Этого достаточно, чтобы сварить дикого зверя заживо. Однако важно не только создавать такой пар, но и правильно его направлять. Совершаю шаг назад и сильный выпад вперед, вкладывая эмоции гнева. Конусный пар преодолевает значительное расстояние, прежде чем достигает реки. Он даже вскипятил гладь реки на короткое время. Неплохое достижение, учитывая прохладную воду и ее постоянное движение. Что касается эмоционального состояния, то его необходимо контролировать в зависимости от приемов и степени контроля над ними. Сильные эмоции дают огромную силу на короткое время, позволяя преодолевать пределы. Однако постоянный стресс нежелателен, многие приемы требуют спокойствия и умиротворенности у мага. Если переусердствовать, то вместо силы получается слабость. У меня такое было, когда практиковался в магии крови. Если дать гневу полную свободу, то откат даст о себе знать, и он болезненный. Шаг второй, изменяю позу и растопыриваю пальцы, чтобы начать выкачивать воду из воздуха. Благодаря тренировкам с закрытыми глазами, у меня начинает получаться выкачивать воду из всей округи и притягивать ее к себе. Например, из-за умеренного климата можно выкачать достаточно воды для создания 3-метрового шара. Воздух от этого становится тяжелым, но ветер быстро его подправляет.